Дорогие ребята, сегодня вашему вниманию мы предлагаем продолжение книги «Троицкий подарок детям». И следующая глава называется так: «Правде научитесь, живущие на земле». Из глубины времен давно минувших, за 3000 лет, доходит до нас грозное слово пророка Божия Исаии: «Правде научитесь, живущие на земле». Книга пророка Исаии, глава 26, стих 9. Видно, и тогда было мало правды на земле. И тогда люди зло называли добром, и добро злом. Тьму почитали светом, и свет тьмою, горькое сладким, и сладкое горьким. Книга пророка Исаии, глава 5, стих 20. Но ведь тогда люди не могли еще знать во всей полноте правды Христова учения. Не сиял им свет божественный от святого Евангелия. А теперь наши дети больше знают о Боге, о Христе Спасителе и о том, чему учит Божий закон. Знают больше, чем сколько знали греческие и египетские мудрецы. И при всем том, как не темны были люди в старину, а когда прислушивались к голосу своей совести, то часто и к правде Божией бывали ближе, чем мы, грешные. Есть древнее еврейское предание, что к царю Давиду пришли на суд два соседа. Один купил у другого землю, стал копать на этой земле погреб и нашел клад. В чем же просили они рассудить их? Вы думаете, что прежний хозяин потребовал долю из найденного клада? Ошибаетесь. Тот, кто нашел клад, сказал царю: «Когда я покупал эту землю, то не знал, что в ней зарыт клад. Поэтому клад не мне принадлежит, а прежнему хозяину земли. Я и хочу, чтобы тот взял его, а он отказывается. А прежний хозяин говорит: «И я не знал, что тут есть клад. Я продал землю со всем, что есть в земле, поэтому и клад пусть принадлежит тому, чья теперь земля». Спорили оба, и ни тот, ни другой не хотели уступить. Царь предлагал им разделить клад пополам, но и на это они не согласились. Тогда мудрый сын Давида, юный Соломон, присудил отдать сокровище детям этих честных и великодушных людей. Скажите, братья, найдете ли теперь таких правдолюбцев? А в недавнее старое время они были еще нередки. Наши деды и прадеды жили в простоте и любили правду Божию. «За правду Бог и добрые люди», — говорили они. «Кто правду хранит, того Бог наградит. Кто правды желает, тому Бог помогает». И вот бывало, верит торговый человек совести покупателя, а покупатель верит совести продавца. И оба довольны друг другом, и Бог благословляет обоих своим благословением небесным. Слыхали ли вы присловие «пиши на двери, да с нее и бери»? Знаете ли, откуда оно? Как оно сложилось? Это памятник правдолюбия и честности, простоты и добросовестности наших предков, наших отцов, дедов и прадедов. Увы, именно только памятник, одно воспоминание. Едет, бывало, по деревне торговец со своим товаром, отпускает бедным людям долг, и этот долг пишет для памяти углем на двери, на воротах должника. Приезжает он в другой, в третий раз, напоминает должнику о долге. Тот просит потерпеть, подождать, пока справится, с деньгами соберется. И вот, если должник оттягивает расплату со дня на день, с недели на неделю, тогда торговец говорит ему: «Смотри, брат, если в следующий раз ты не уплатишь, то я долг твой сотру, и делу конец». «Долг сотру» — это значит «прощу тебе долг», но тогда уж не мне будешь отвечать, а самому Богу. Я скажу: «Бог с тобой и с деньгами твоими, обойдусь и без них, а тебе Бог судья, да добрые люди». И эта угроза для добросовестного человека была страшнее всякой жалобы в суде, действеннее всякого судебного приговора. Вот как в старину любили правду Божию. А нынешние люди только сумели посмеяться, пошутить над этой простотой наших предков. Они приложили к ним свою мерку, как бы сами они поступили на их месте. И вот вышло у них присловие: «Пиши на двери, да с нее и бери». Жалкое присловие. Оно говорит только о бессовестности тех, кто его составил. Видно, правде Божией они не учились, не знают ей цены, и она ушла от них. Куда? Да каким-нибудь простецам полудиким, каким-нибудь колошам, американское полудикое племя, и алеутам. Раз один ученый муж, беседуя с московским святителем Иннокентием Вениаминовым, который 40 лет проповедовал веру Христову полудиким инородцам Америки и Сибири, предложил ему вопрос: «А каковы были ваши колоши, владыка?» «Да получше меня и получше тебя», — отвечал простец-митрополит. Ученому мужу не понравился такой ответ, и он замолчал. Это не скрылось от старца-святителя, и он сказал ему: «Может быть, тебе не понравилось такое сравнение? Так послушай, что я тебе расскажу. Раз, когда я был еще попом, приходит ко мне поздно вечером издалека один колош исповедоваться. Ночь была темная, когда я отпустил его, и на дворе были уже спущены собаки. Чтобы оборониться от них, колош взял у меня насадку от метлы. Прошло часа два, слышу, кто-то стучится. Окликаю: «Это мой колош». Спрашиваю: «Что ты?» «Да вот, батюшка, я взял у тебя палку отмахнуться от собак, возьми ее назад». «Да Бог с тобою», — говорю, — «иди с Богом, давно бы уже был дома». «Нельзя, батюшка, я взял, тебя не спросил, велишь, так возьму». «Возьми, возьми, она тебе пригодится, видишь, — говорю, — глухая полночь». Колош мой успокоился и пошел домой с моим метельником. «Ну вот», — заключил полушутя покойный архипастырь, — «согласись, брат, мы с тобой так ведь не сделали бы. Не правда ли поучительно?» «Скажете, все это мелочи, о которых свойственно толковать только младенцам. Но слышите, что говорит Христос Спаситель? Верный в мале и во мнозе верен есть, и неправедный в мале и во мнозе неправеден есть». Евангелие от Луки, глава 16, стих 10. Не то же ли говорим и мы, когда человек не оправдывает нашего к нему доверия? Ему на грош медный поверить нельзя. И то правда, упомянутый колош был младенец в вере. Но и еще вспомните слово Господне: «Аминь, глаголю вам, аще не будете яко дети, не внидите в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. «Ах, если бы и нам, по слову апостола Христова, злобою и неправдою младенствовать! Если бы быть хотя бы такими простодушными, честными, добросовестными младенцами, как этот колош! А право же, как посмотришь вокруг на людей, то стыдно становится за тех, которые считают себя и образованными, и православными христианами. Они стыдятся неправду любить, неправдою жить. Стыдно за человека, которого Бог и умом не обидел, и земных благ не лишил, но который ни во что ставит честь и совесть свою, и лжет, и ближнего во всем обманывает. Придет страшный суд Божий, восстанут на суд все потомки Адамовы. Восстанешь и ты, брат возлюбленный. И вот какой-нибудь полудикий колош, дитя природы, которого ты и за человека-то не считал, этот колош услышит от Христа судьи: «Приди, благословенный». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. «А тебе будет сказано: отыди, проклятый». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. «Тому наследуй уготованное царствие от сложения мира». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. «А тебе иди во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. Не спросят тогда, богат ли ты был, умен ли, учен ли, а честен ли, совесть свою хранил ли, любил ли правду Божию, по правде ли жил. Не поможет тогда никакое лукавство, никакой обман. Наг сам ад пред очами всевидящего судьи. Ему ли не открыты все помышления сердечные? Насаждей ухо, не слышит ли, или создавый око, не смотряет ли. Псалом 93, стих 9. «Правде научитесь, живущие на земли. Бог сам есть вечная правда. Он и в нас правду любит. Правда и от смерти избавляет. Много людей погибло от неправды», — говорит один древний учитель. «Уразумей же, бедный род человеческий, что тебя победила неправда. Познай, человек, познай хотя бы ныне, кто сильнее. Бог ли правда вечная или дьявол, лжец от начала?» Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. «Рассуди, что для тебя лучше, правда ли держаться и Богу, правдолюбцу, угодить, или ложью себя погубить и вечно в аде с дьяволом быть? Рассмотри, что лучше, грех ли погубляющий или закон спасающий? Правда или ложь, рай или мука вечная?» Неразумные люди, зачем, творя неправду, вы губите себя? А правду оставили, правду, которая одна может вас спасти. Но Бог никогда не оставит человека, живущего по правде. Правда праведного избавляет его от смерти, и блажен человек, пребывающий в истине. Ни богатство, ни слава, ничего мы с тобой на тот свет не возьмем. Одна правда пойдет туда с нами. Оттого и наказывал так строго своему сыну наш русский православный простец-писатель. «Ни о чем так и не старайся, чада, яко о правде. Правда бо не токма в животе добро, но и по смерти благо, ибо доведет тебя до Царства Небесного». Иван Пасашков. Следующая глава. «С порочным не дружись». Потомки Сифа, сына Адама, жили добродетельно и Богу угодно во все время, пока был жив Адам, за что Священное Писание и называет их сынами Божиими. Они не смешивались с беззаконными потомками Каина, которых Слово Божие называет сынами человеческими. Но по смерти праотца Адама благочестие сынов Божиих стало ослабевать. По смерти Сифа они совсем развратились, а причиной сего развращения было то, что они сблизились с нечестивыми потомками Каина. Ибо тесное знакомство и дружба с людьми порочными кого не развратит? Хорошо сказано в псалмах: «С преподобным преподобен будеши, и со строптивым развратишися». Псалом 17, стихи 26 и 27. А Иисус, сын Сирахов, душевредную дружбу с людьми порочными уподобляет смоле. Он говорит: «Касайся смоле очерниться, и приобщайся гордому, точен ему будет». Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 13, стих 1. Также точно следует рассуждать не об одной гордости, но и о всяком другом грехе, и особенно о нечистоте плотского греха. Всякий, кто заводит дружбу с порочным человеком, от него же научится и пороку его, и очернит себя, как очерняется человек, прикасающийся к смоле. Справедливо уподобляется порочная жизнь людей развратных смоле. Как смола черна и прилипчива, как она легко пристает ко всякой вещи, а когда загорится, то издает смрадный дым, и пламень ее бывает трудно погасить, так и гнусные дела людей беззаконных мрачны, отвратительны и черны, как эфиопы. И говорит таковым сам Бог в книге пророка Амоса: «Не якоже ли сынове эфиопсии, вы есть мне сынове Израилевы». Книга пророка Амоса, глава 9, стих 7. «Когда, говорит, вы развратились, не стали ли в очах моих такими же темнообразными, как эфиопляне? Всякий грешник есть черный эфиоп. Он ненавидит света и не приходит к свету, да не обличатся дела его, яко лукава суть». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 20. «И тому, кто водит дружбу с такими эфиопами, очерненными, как смолой, своими гнусными делами, нельзя не очерниться, ведь зло прилипчиво. Оно легко пристает к человеку, который по самой природе своей больше склонен к злому, чем к добру, как сказано в Писании. Прилежит помышление человеку прилежно на злая от юности его». Бытие, глава 8, стих 21. А как скоро человек, подружившись с порочными людьми, начинает и сам развращаться, и, подобно смоле, возжигаться огнем греховным, то он уже начинает испускать и злосмрадный дым соблазна, злословия, бесстыдства. Повсюду, точно дым по ветру, распространяется о нем худая молва, и все люди добрые сторонятся его. Когда же грех обратится для него в привычку, то уже трудно исправить его, подобно тому, как нелегко бывает закосить загоревшуюся смолу. Вот почему Бог повелевает: «Изыдите от среды их и отлучитесь, и нечистоте их не прикасайтесь, и аз приму вы, и буду вам во отца». Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 6, стихи 17 и 18. А святой апостол Петр умоляет: «Спаситеся от рода строптивого сего». Деяния святых апостолов, глава 2, стих 40. «Спасайтесь, — говорит, — как от неминуемой погибели, ибо поистине было бы чудом, если бы кто, живя между строптивыми и развращенными, не погиб совершенно». Мы удивляемся праведным мужам — Ною, Аврааму, Лоту, Иову, Давиду, которые спаслись, обитая среди беззаконных народов. Мы прославляем их жизнь как чудное явление в мире. Хорошо сказал один из греческих мудрецов, когда его спросили, что в жизни достойно удивления. «Человек добрый между злыми», — отвечал он. «Если встретишь, — говорит, — одного доброго человека среди множества людей развратных, то удивляйся, как бы чуду какому, потому что такие люди нечасто встречаются, нечасто, ибо все уклонишися, вкупе непотребней быша». Как говорит псалмопевец: «Несть творяй благое, несть до единого». Псалом 52, стих 4. Что же за причина такого всеобщего между людьми развращения? Да та и причина, что люди соблазняют друг друга и вредятся дурными примерами греховной жизни своей. Каждый видит дурную жизнь другого и соблазняется, и сам начинает делать то же зло. И таким образом умножается число людей злых и уменьшается число людей добрых. Посему и Господь говорит в Евангелии: «Горе миру от соблазн». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. «Горе, ибо мир полон соблазнов, как полон и грехов. Соблазняется зрение, ибо сколько видится в мире совершающихся беззаконий. Соблазняется слух, ибо сколько слышится в мире речей льстивых, хульных, лживых, нечестивых. И кто может избежать всех этих соблазнов? Посему горе миру от соблазн». Многие, желая сохранить себя от соблазна, убегали в пустыни, укрывались в горах и пещерах, лишь бы не видеть, не слышать мирских соблазнов, среди которых трудно спастись. И если против живущих в пустынях, далеких от мира, воюют многие страсти, и некоторых из них даже совсем останавливают на пути к спасению, то тем легче эти страсти побеждают и совсем губят людей, живущих среди рода строптивого и развращенного. Святой старец, обитавший в скиту египетской пустыни, однажды пришел в Александрию продать свое рукоделие и, увидев тут юного монаха, который вошел в корчемницу, весьма опечалился. Он дождался, пока монах вышел из корчемницы, отвел его в сторону и сказал ему: «Брат, неужели ты не знаешь, как много сетей у дьявола? Разве не знаешь ты, как мы, монахи, повреждаемся от зрения и от слуха, когда бываем в городе? А ты, молодой монах, ходишь в корчемницу, ведь ты там поневоле слышишь и видишь все только грех. Умоляю тебя, сын мой, беги в пустыню, там для монаха при помощи Божией легче спасение». Юный инок дерзко ему отвечал: «Ступай прочь, старик, Бог ничего от нас не взыскивает, было бы только сердце чисто». Тогда старец воздел руки к небу и сказал: «Слава тебе, Боже! Вот уже 50 лет живу я в скиту пустынном, а сердце чистого еще не стяжал, а этот брат, и пребывая в корчемнице, уже имеет сердце чистое». Сказал же сие старец, чтобы только выразить свое удивление. На самом же деле он вовсе не верил, чтобы кто-нибудь мог, живя среди мирских соблазнов, стяжать чистое сердце. Из сочинений святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Как тело часто погибает от заразы испорченного воздуха, так точно и душа часто терпит вред от общения с людьми порочными. Как страждущий чесоткой сообщает свою болезнь и здоровым, так точно случается часто и с душой от общения с людьми порочными. Посему и Христос заповедал не только избегать таких людей, но и отвергать их. «Аще же, — говорит он, — око твое десное соблазняет тебя, изми е и верзи от себе». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 29. Разумея в этой заповеди не глаз, ибо что худого может сделать глаз, когда душа находится в здоровом состоянии, но друзей, близких к нам и сделавшихся как бы нашими членами, повелевая не дорожить их дружбой, чтобы безопаснее соделывать собственное спасение. Посему и пророк говорит: «Не седох с сонмом суетным, и со законопреступными не вниду». Псалом 25, стих 4. «Блажен муж, и же не иди на совет нечестивых». Псалом 1, стих 1. Обыкновенно не столько причиняют вреда дикие звери, сколько порочные люди. Те явно производят свои ядовитые действия, а эти нечувствительно и неслышно каждый день распространяют заразу, мало-помалу ослабляя силу добродетели. А ты, когда намереваешься поселиться в городе, то много стараешься узнать все о тамошнем климате. Не вреден ли, не сыр ли, не сух ли он? Когда же дело касается души, то нисколько не стараешься узнать тех людей, с которыми тебе приходится жить. Из бесед святителя Иоанна Златоуста. Блаженный Августин так оплакивал несчастье своей молодости: «Я блуждал в такой слепоте, что стыдился не иметь столько бесстыдства, сколько имели мои товарищи. Я делался день ото дня порочнее только для того, чтобы за честность не прослыть у товарищей моих бесчестным человеком. Боже мой, ты видел, с каким удовольствием ходил я по улицам Вавилона и как услаждался, валяясь в грязи порока, как будто это был драгоценнейший бальзам. Невидимый враг попирал меня своими ногами и водил по своей воле, а я, бедный, шел за ним везде с радостью. Отчего же происходила такая слепота? О, враждебное дружество!» Продолжает Августин: «Ты столько развращаешь сердца молодых людей, что они не для своей выгоды, не для того, чтобы сделать другому вред, но без намерения, для одной шутки делают зло. Ах, бывало, только скажут: пойдем с нами, сделаем то или это. И я стыдился не предаваться всем шалостям». Из творений блаженного Августина.